Увез Вильгельм Густлов все же янтарную комнату или нет? И где Марик? Парни отпускают меня. Я поднимаюсь. Черт, коленями в грязь. Отряхиваюсь. Толпа густо катит мимо, толчая у дверей каплицы. Мужчина помахивает передо мной зажатой в левой руке газетой. Глядит на меня в упор. Что это он? А, это вы, Марик? И я помахиваю измятой, испачканной в грязи газетой, стиснутой в моей правой руке. Марик берет меня за локоть, и мы выбираемся из толпы, спешим какими-то узенькими улочками и вскоре выходим на самую красивую, самую таинственную улицу древнего города Гданьска, на Мариатскую. Тут я уже бывал, но днем, а сейчас она кажется мне еще более фантастичной. Узкая, вся каменная, ни деревца, с громадой самого большого в Польше, кажется, и в Европе костела Святой Девы Марии. Каменные ступени старинных магазинчиков, ресторанчиков, кафе, каменные драконы, какие-то чудовищные каменные рыбы, каменные под всеми парусами корабли, сложенные каменные вязи, узоры, черные литые решетки. Куда он ведет меня, этот высокий, в черном берете, с черным шарфом на шее Марик? Пустынно, ни души, все сейчас там, где в каплице произносит свою проповедь кардинал Глемб. Его голос, усиленный невидимыми динамиками, доносится и в эту каменную древность. Думайте не о богатстве, а о душе. Праведно трудитесь для Родины своей и во благо Святой Девы Марии, и не искушайте себя бессмысленным приобретательством. «Сюда», — говорит Марик, — «тут тихо, без музыки». Пивница начертана на боку тяжелого бочонка, раскачивающегося на цепях над входом. Звякает колокольчик. Хозяин, могучий мужчина, в свитере кивает. «Проходите. Что будем пить, есть?» Марик на ходу поднимает два пальца, показывает мне на массивный из дубовых темных досок стол с тяжелыми креслами. «Вот сюда». Над стойкой вмонтированы в стены три донышками в сторону зала бочки. На донышках фрегаты, корветы, клиперы. Все это очень напоминает кёнигсбергский ресторан «Блютерихт». Там точно вот такие были бочки. «Что вы привезли?» — спрашивает Марик. Хозяин ставит на стол массивные кружки с пивом и какую-то еду в керамической тарелке. «То, что обещали?» «Да. Название судов, вышедших из Пилау в конце 44-го и начале 45-го годов. Название потопленных судов, глубины, предполагаемый груз, который был в трюмах этих судов. Письмо нашего фонда культуры с предложением о совместной разработке морской версии. Чем еще вы располагаете?» Имеются координаты гибели почти пяти десятков судов. Вот, например, транспортное судно «Варнемюнде» вышло из порта Пилау 20 января 1945 года. Водоизмещение 8 тысяч тонн, потоплено на другой день в 40 милях к северу от косы Фрише-Нерунг. Разве это координаты? Есть подробные, точные координаты. Широта, долгота, предполагаемый груз, двигатели для подводных лодок-малюток и неизвестный груз в тяжелых ящиках, стандартных одного размера. Далее, парусно-моторная шхуна «Глория» водоизмещением 3000 тонн, частное с людьми и многими грузами судно, предположительно, с домашними наиболее ценными вещами. Транспорт X-29 водоизмещением 11 тысяч тонн, длина 126 метров, ширина 16 метров. Вышел в море 12 февраля. потоплен ударом пикировщиков на другой день, опять же в районе Фриша-Нерунг. Вот тут есть широта и долгота, глубина 90 метров. Есть вот такое сообщение. Днем 13 февраля военным патрулем Пилауского оборонительного района подобран человек, назвавшийся моряком, мотористом потопленного русскими самолетами транспорта Х-29. В частности, он заявил, что в трюмы погибшего транспорта были погружены имущество газеты «Кёнигсбергше Альгемайне Цайтунг», книжного издательства «Грефе», станки с подземных патронных заводов, а также несколько десятков длинных плоских ящиков, которые были поставлены в отдельный отсек и возле которых постоянно находились трое мужчин. Среди команды был слух, будто это сокровище самого гауляйтера Эриха Коха. Уже тот краткий перечень говорит о том, сколько еще богатств таит море. «Думайте не о богатствах, а о душе», — усмехается Марик. Вот тут еще различные сообщения о затопленных судах. Каковы ваши возможности для организации экспедиции? Возможности большие. Нам готов помочь Институт океанологии имени Ширшова, его отделение в Калининграде.